лишь одна», и добавил: «Меня слишком часто узнают. Не хочу, чтобы тут началась свистопляска и примчались менты. Позвони подруге, скажи, чтобы вынесла вещи к выходу. Сама внутрь не ходи. Пистолет на всякий случай. Но, думаю, убийцы здесь нет. Он сейчас где-нибудь отсиживается». «А если у него сообщники?» Маша сунула пистолет в сумочку и посмотрела на портал главного входа. «Ко мне же могут подойти, приставить нож и увезти, как ты увел свою бывшую, угрожая пневматическим пистолетом. Ты будешь у меня на виду, и если что, я не дам им причинить тебе вред», — пообещал Артем и добавил: «А знаешь, лучше вообще не ходи. Наплевать на эту ерунду, мы и так справимся». «Нет, я уже договорилась», — внезапно заупрямилась Маша. «А ты следи за мной. Все, ладно, я пошла». Движение, шелест одежды, затем хлопнула дверца с ее стороны, и Артем полным тревоги взглядом проводил сообщницу до монументальных ступеней крыльца. Там Маша остановилась, достала сотовый, стала звонить подруге. Мимо нее по лестнице проходили люди. Одни шли в театр, другие из него. Наблюдая за Машей, Артем думал, как ему заблаговременно среди толпы определить убийцу. Он должен любым способом ее защитить. Слова Маши, что у убийцы могут быть сообщники, добавили ему тем для переживания. Ведь действительно, почему бы и нет? У маньяка может иметься помощник или нанятый на один раз отморозок, который и не знает, во что ввязался. Меньше чем через минуту он уже жалел, что позволил Маше идти туда. Еще через несколько секунд Артем решил идти к ней, но в этот момент появилась ее подружка Яна с пакетом в руках, и он позволил себе немного расслабиться. Девушки стояли, разговаривали, смеялись. Обычный разговор подружек. Затем Маша попрощалась и вернулась в машину, продемонстрировав то, что удалось достать. Несколько париков, усы, бороды, брови и даже накладная лысина. Янка сказала, что я могу попользоваться несколько дней. Соврала, что у нас на работе костюмированный бал. «Да, отлично, только лысина-то куда?» — хмыкнул Артем, разглядывая указанный предмет. «Я не выбирала, а взяла, что было», — пояснила Маша. «Ладно, сейчас Ваське позвоню, чтобы попросил там своих из милиции пробить Дубова по базам данных, и поедем к тебе». Отложив пакет с театральными реквизитами, Артем набрал номер друга и стал ждать ответа. «Алло, слушаю вас». В голосе Василия прозвучали страх и настороженность. «Привет, это я, Артем. Запомни этот номер, я сменил сим-карту», — ответил он весело. «А, это ты», — вздохнул с облегчением Василий и тут же быстро спросил: «Ты вообще знаешь, что вокруг происходит? Вот, судя по голосу, нет». «Да ничего не происходит», — ответил Артем. «Мы просто случайно нашли труп Цыганского в холодильнике, а менты подумали, что это я его. Просто недоразумение. В новостях тоже наболтали всякого». «Да, ты знаешь, что я чуть не схватил маньяка? Этому козлу лишь чудом удалось сбежать». Василий выслушал его рассказ, затем мрачно произнес: «Не знаю, какой новостью для тебя это будет, но твою жену только что нашли убитой». «Как? Где ее нашли?» — изумился Артем. Он не мог поверить. Казалось, вот только что он разговаривал с Вероникой, и теперь, оказывается, она мертва. «Скажи, что ты ни при чем», — потребовал от него Василий. «Конечно, я ни при чем», — воскликнул рассерженный Артем. «Может, это получилось случайно?» — осторожно заметил Василий. «Она там стала кричать, вышла из себя». «Нет!» — почти выкрикнул Артем. «Никаких случайностей! Я ее просто напугал, а когда уходил, Вероника была жива, я в этом уверен». «По телевизору сказали, что ты поссорился с ней и всадил каблук ее собственной туфли ей в голову. Вроде есть какие-то свидетели». Вкратце обрисовал ситуацию Василий. Он старался быть нейтральным, просто констатировал факты. «Камера наблюдения в холле торгового центра запечатлела твое бегство. Ты пытался изменить внешность, но тебя все равно опознали. Еще ты избил одного из охранников». Артем подавленно молчал. Он не мог даже себе представить в самых страшных кошмарах, что все настолько плохо. Все факты, свидетели и улики говорили против него. Город теперь взбудоражен, как пчелиный улей. Каждый знает его лицо и поспешит донести в милицию, если увидит на улице, чтобы получить награду за информацию. «Артем, извини, я чувствую себя виноватым перед тобой», — с сожалением произнес Василий. Ведь я тебя просил вести это расследование. Не надо было этого делать. Думаю, сейчас тебе надо остановиться, пока не стало слишком поздно. Тебя могут убить. Попробуй пока скрыться где-нибудь. Надо выждать время, если нужны деньги или еще что-нибудь. От слов друга по спине бегали мурашки. В душе было ощущение затравленного и загнанного в угол зверя. Перед глазами стояло лицо Вероники. Видит Бог, он не желал ей смерти. «Да куда я теперь скроюсь?» — проговорил Артем потерянно. «Меня возьмут на выезде из города. В аэропорт тоже не сунешься». «По телевизору сказали, что даже автобусы проверяют», — добавил Василий и предложил. «Но ты можешь спрятаться у меня на турбазе. Там людей нет. Рабочие пока не заехали, один только сторож Семеныч. Сам знаешь, насколько его интересуют новости. От него проблем не будет. По-моему, это единственный выход. Посидишь там, а я пока что-нибудь придумаю». Посмотрев на Машу, Артем сказал в трубку: «Только я буду не один, ты не против?» «Маша?» — догадался Василий. «Да», — подтвердил Артем. «Ей нельзя оставаться одной, этот псих рыщет где-то поблизости». «Нет проблем. Когда мне позвонить и сказать Семеновичу, чтобы ждал вас на лодке у причала?» Артем тяжело вздохнул и снова посмотрел на Машу. «Давай так, мы сейчас съездим, быстро соберем вещи, и я тебе перезвоню. И тогда ты звякнешь Семеновичу». «Заметано», — согласился Василий. «Только не додумайся показаться у себя дома, там, наверное, уже засада», — предостерег он на прощание. «Я пока еще не совсем идиотом стал, но все равно спасибо». Грустно улыбнулся Артем, убрал телефон и завел двигатель. «Что случилось? Но тебе лица нет», — обеспокоенно спросила Маша, пожирая его глазами. «Что, еще кого-то убили?» «Да, мою жену. После того, как я свалил из торгового центра. Этот псих добрался до нее. А думаю теперь, что это я», — тихо проговорил Артем. «Нам надо залечь на дно, Василий правильно говорит». «Боже мой!» — выдохнула Маша бледнее, на ее глазах блеснули слезы. «Ты сейчас быстро соберешь самое необходимое, и мы спрячемся в надежном месте. Про расследование пока лучше забыть. Мне нельзя на улицу нос высунуть, кругом облавы». Артем старался говорить как можно спокойнее, чтобы Маша не разревелась и не устроила истерику. Он сам был на грани и хорошо понимал, что чувствует она. «Сколько мы там будем?» Дрогнувшим голосом спросила Маша, смахнула слезы и отвернулась, чтобы он не видел ее лица. «Недолго», — уклончиво ответил он. «Скоро настоящего убийцу поймают». В сумочке, лежавшей у нее на коленях, завибрировал телефон. Маша вынула его, приложила к уху, а затем с силой отшвырнула через салон и зарыдала. Артему пришлось остановиться и успокаивать ее. «Звонил он. Сказал, что я следующая», — сквозь рыдание выговорила Маша. Артем обнял ее и так сидел некоторое время, размышляя, что делать дальше. Василий предлагал отсидеться. Только поможет ли это им? Артем не был уверен. Надо было продолжать расследование, ведь правоохранительные органы не ищут другого убийцу. Они ищут его. Надо действовать. Артем решил, что как только они окажутся на острове, он займется Дубовым, выяснит о нем все, а потом встретится и поговорит по душам. «Я в порядке, поехали», — пробормотала Маша, выбираясь из его объятий. Не глядя на Артема, она достала из сумочки зеркальце, платок и принялась убирать с лица следы расплывшейся косметики. Артем завел двигатель, глянул в зеркало заднего вида, одновременно показывая поворотником, что он намерен тронуться, нажал педаль газа и отъехал от обочины. Глава 23. «Кажется, с замком что-то не то», — произнесла Маша, пробуя открыть входную дверь. «Дай попробую», — нетерпеливо бросил Артем, прислушиваясь к гнетущей тишине, царившей в подъезде. Сказанные тихо слова усилили бетонные стены, и могло показаться, что он говорит в микрофон где-нибудь на собрании в актовом зале администрации. Отобрав у нее ключи, Артем сам спокойно открыл дверь. Надо было лишь нажать посильнее. «Ох уж эти женщины!» Артем усмехнулся и сделал приглашающий жест. «Прошу». «Но у меня раньше замок открывался легко. Это с ним что-то случилось», — запротестовала Маша, ступив в темную прихожую. «Да-да, конечно», — тяжело вздохнул Артем. Внезапно в прихожей заколыхались черные силуэты. Из темноты вынырнули руки в черных перчатках и рывком втянули Машу внутрь. Артем хотел закричать, кинуться на помощь, но вдруг получил сокрушительный удар по голове откуда-то сзади, рухнул лицом вниз на коврик и отключился. Сознание вернулось к Артему вместе с приступами тошноты. Он слышал, как кто-то разговаривает рядом, но был не в силах открыть глаза. В нывшей от боли голове беспорядочно метались мысли. Что случилось? Где он находится? Почему так болит голова? Постепенно память восстанавливалась, и его захватывал ужас от осознания того, что произошло. Последнее воспоминание — это лицо Маши, которое утягивали в темноту. Его ударили сзади. Затем провал. Артем попробовал сфокусировать внимание на том, что говорили находившиеся рядом люди. «Сейчас позвоню Рыжему и узнаю, что делать с этим фраером», — сказал некто глубоким хриплым басом. Его голос раскатами разлетался по огромному пустому помещению, где все они находились. «Давай, звони, не всю же ночь с ним тут корячиться», — ответил ему глухой злой голос справа. Уже по этим словам Артему все стало ясно. Рыжий — так называли отца Лизы, местного криминального авторитета. Это его люди были вокруг. До Артема дошло, что с ним собираются расправиться. Рыжий думает, что он — маньяк, убивший его дочь. Трудно было представить, что с ним теперь сделают. Стараясь не показывать, что он очнулся, Артем едва заметно шевельнул руками, прижатыми к холодному бетонному полу, на которых он лежал. Руки были крепко связаны. Что делать дальше, он не представлял. Попробовать объяснить им, что он невиновен, смешно. Подкупить? Да они его даже слушать не станут. Сказать, что он знает, кто настоящий преступник, но поверят ли они? Скорее решат, что он любой ценой хочет сохранить свою шкуру. А что с Машей? По разумению Артема, бандиты не должны были ее тронуть. Она же ведь ни при чем. А что, если они решили иначе? Артем еще раз пошевелил руками, надеясь их развязать. В это время обладатель хриплого баса разговаривал по сотовому с отцом Лизы. По отдельным фразам было понятно, что он шокирован. Рыжий не давал ему рта открыть. В конце бандит обреченно ответил. «Я понял. Мы все сделаем». «И чего?» — поинтересовался обладатель глухого голоса. «Он велел замочить этого пидора и снять все на камеру», — вздохнув, ответил обладатель баса. «И велел не просто замочить, а замучить, блин, до смерти». «Мы ему кто, эсэсовцы, что ли?» — влез в разговор третий голос, отличавшийся противной гнусавостью. «Пусть сам приезжает и мучит, я на это не подписывался». Обливаясь потом, Артем пытался освободить руки. Услышанное будило в разуме самые жуткие фантазии. Если бы только удалось освободить руки, он бы мог как-то сопротивляться. В прошлом он занимался единоборствами, и в обычной ситуации мог постоять за себя. Другое дело, со связанными за спиной руками драться против троих. «А что он вообще сказал?» — поинтересовался четвертый голос, мягкий баритон. «Он, короче, велел сначала горелкой сжечь хозяйство этого дурика, а потом отхерачить ему бензопилой ноги и оставить подыхать», — грустно ответил бас. «Ну, бля, ты финиш!» — взопил гнусавый. «Да он в натуре вольтанулся. Да я в гробу видел такое кино. Он, блин, хитрожопый. Мы, значит, вот того, а рыжий потом чаек перед телевизором попьет и диск посмотрит. Его дочку убили, вот бы сам приезжал и мочил урода». «Возьми трубу и сам ему скажи об этом. Мне что-то стрёмно после морга», — посоветовал бас. «Рыжий сейчас в таком состоянии, что может сам прилететь и всем ноги похерачить, если не сделаем, как он хочет». «Все, полный пипец», — подвел итог гнусавый. «А где мы ему камеру возьмем?» «У меня в тачке есть», — ответил баритон. «Тогда давай берем его, тащим туда, привязываем между стеллажей и смолим хозяйство. А если не сдохнет после этого, пилим на части», — по-деловому распорядился бас. «Я ни хрена не буду, сами ему смолите», — выкрикнул гнусавый возмущенно. Я пока пойду покурю, я вообще водила, и мое дело баранку крутить.